Часть пятнистых вместе с ранеными загрузилась в стоящие фургоны, снова раздался рев, и, выбрасывая из труб под днищем клубы вонючего дыма, они поехали в сторону леса. Восьмиколесная машина быстро обогнала их, встала в голове колонны. Удивленный гном покачал головой, но, бросив взгляд на огневика, от комментариев воздержался. Решение собственной участи прождали недолго. К пленникам подъехала еще одна машина, чуть меньшего размера, но не с полотняным верхом, как предыдущие, а с установленным на ней маленьким домиком. Из него выскочили два дюжих молодца в пятнистом, быстро закинули их внутрь и прикрутили к лавкам, установленным вдоль стен. Кроме них в домике уже лежали, испуская зловоние, трое замотанных прозрачной лентой гоблинов. Лавку у противоположной стены занял огневик. Сквозь большие застекленные окна домик Андра хорошо видела, как к машине подошел опирающийся на металлическую трость давишний мастер в сопровождении двух пятнистых, один из которых нес на руках девочку Дроу, с обработанными яркой зеленой мазью царапинами, перебинтованными ступнями и без веревок с ошейником. Очень интересно, пятнистые на службе у темных эльфов, почему тогда не освободили второго, а почему вообще они в диких землях без целителя? Кто эти люди и откуда, почему такие крупные? Одни вопросы. Пятнистый с девочкой зашел в домик, усадил ее в одно из двух имеющихся там кресел и ушел. На улице хромой мастер попрощался со своим спутником, залез внутрь и уселся на второе кресло. Что-то нажал на прикрепленной к стене коробке, сказал туда три слова, в ответ машина зарычала, мелко затряслась и покатилась вперед. Мастер перебросился с огневиком несколькими фразами, после чего закрыл глаза и принялся массировать больную ногу. Белая аура стала стремительно разгораться, так, что ее, наверное, можно было увидеть обычным зрением, а в единственной комнате домика на колесах стало резко холодать. Поначалу никто не понял, отчего это происходит. Сама Андра грешила на особенности работы машины, которая довольно быстро катила по весьма хорошей дороге. Откуда, кстати, такая дорога в диких землях, и лес по сторонам совершенно другой. Чуть позже вопрос с похолоданием прояснился, его причиной послужил мастер. Маг что-то колдовал, из-за проклятого ошейника невозможно было разобрать, что именно, но маленькая Дроу смотрела на него, вылупив глаза. Для огневика это тоже явилось новостью, он бросал на своего напарника взгляды, в которых настороженность боролась с любопытством, однако в происходящее не вмешивался. Внутренние стены довольно быстро начали покрываться инеем. Сам маг уже давно им покрылся и дрожал от холода. Наконец, ему это надоело, и он, решив согреться, выдохнул изо рта тонкую струйку пламени, совсем короткую, но сидевшего рядом гнома достал раскаленный воздух, его борода и волосы вспыхнули. Торин и огневик закричали, и оба от испуга. Очнувшийся маг принял активное участие в спасении остатков бороды гнома, потом обвел глазами покрытую инеем комнату и дрожащих пленников. Явно не понимая причин произошедшего, обратился к огневику. Услышанное от напарника произвело на него странное впечатление, взгляд стал совершенно отсутствующим, дрожащей рукой он снова нажал что-то на стенной коробке, бросил короткую фразу, после чего машина, съехав на обочину, остановилась. На плохо слушающихся ногах, но уже без трости, маг вышел на дорогу, отошел на несколько шагов и выдохнул длинную струю пламени. Медленно поднял вверх разведенные руки, соединил ладони над головой и, резко выдохнув, направил их вниз. Машину ощутимо тряхнуло, а на том месте, где стоял маг, образовалась круглая вмятина с оплавленными краями. Словно испугавшись содеянного, он отпрыгнул в сторону и с интересом взглянул на результат своих действий. Внезапно его аура пошла разноцветными пятнами, а он сам рухнул на колени и завыл. Жутко. И было в этом вое такое нестерпимое, ощущаемое всем существом горе, что девушка в ужасе забилась в путах. Это конец, нормальный человек так не может. Маг сошел с ума. Сошедший с ума маг, это очень плохо, иногда даже хуже, чем алтарь темных богов. И не она одна это поняла. Барончик пронзительно закричал, умоляя огневика бежать. Гном дернулся, сумел разорвать путы, привязывающие его к лавке. Но не более, огневик ловко двинул ему под дых арбалетным прикладом своего оружия. Гном сложился пополам и в таком же положении рухнул на пол. Пробрало даже невозмутимых эльфов, звездорожденные и Дроу задергались, пытаясь освободиться, но кулак огневика не врезался поочередно каждому в челюсть, погасив сознание. По отношению к ней и эльфийке он ограничился обычными оплеухами, если можно их так назвать. У Андра в глазах потемнело, тяжелая рука, огневик явно боевой маг, к прорицателям не ходи. Когда Андра очухалась после оплеухи, в дверях домика стоял сумасшедший маг. Его аура переливалась всеми цветами радуги, на запыленном лице отчетливо просматривались дорожки от слез. С огневиком у них состоялся короткий диалог, после которого тот достал из кармана тонкую коробочку, потыкал в нее пальцем, приложил к уху, пожал плечами, повторил манипуляции, видимо, не добившись результата, непонимающе посмотрел на чокнутого мага. Тот достал свою коробочку, которая, по всей видимости, являлась переговорным амулетом, и принялся давать указания своему невидимому собеседнику. В процессе разговора то и дело передавал амулет огневику, который тоже что-то кому-то втолковывал. Закончив разговор, мастер снова сказал несколько фраз стенной коробке, машина продолжила движение, а он принялся что-то объяснять напарнику. Первое время Андра пыталась понять по мимике, жестам и интонации пятнистых, о чем они ведут разговор. Вдруг сейчас решается их будущая судьба. Напрасно, оба мага были сосредоточены исключительно друг на друге, словно никаких пленников и в природе не существовало. А вскоре ей стало не до этого. Машина въехала в город. Нет, в город. Невероятно, такое в центре диких земель. Не может быть, не иначе это все ловкая иллюзия. Огромные дома, множество машин, красивые клумбы с картинами из цветов, женщины в легких откровенных нарядах, большинство на высоких каблуках, по эльфийской моде. Нет, точно иллюзия. Они все ехали и ехали по этому невозможному городу, иногда останавливаясь на перекрестках, пропуская другие машины пропускали их, а за окном проносились гигантские дома, незнакомые деревья и люди веселые и безоружные, словно никто из них не подозревал, где находится. Наконец прибыли к конечному пункту назначения. Машина остановилась перед светло-серыми воротами с красной пятиконечной звездой посередине. Появился стражник с пятнистой сеткой на шлеме, в затянутой пятнистой тканью кирасе, с таким же, как у магов, оружием в руках, заглянул к ним, удивленно уставился на связанных гоблинов, словно видел их в первый раз. Поморщился от вони, перебросился парой фраз с мастером, который показал ему маленькую книжку с надписями на незнакомом языке, синими печатями и своим крохотным портретом, выполненным с изрядным искусством. Страж кивнул и скрылся в небольшом здании рядом с воротами, вскоре с легким гудением те поползли в сторону. Интересное решение, вроде так делают в городах гномов. Но перед тем, как машина проехала в ворота, мастер забрал оружие у своего товарища, взамен протянул маленькую книжечку в потрепанной обложке и цветную карточку, после чего выпроводил его из машины. За воротами не обнаружилось ничего примечательного, те же люди в пятнистом, то же оружие, разве что увидела еще одну необычную машину, длинная, на 8 огромных колесах, по размеру как изба зажиточного крестьянина. Невероятно, как же они заставляют ее двигаться. Рассмотреть диковинную машину не получилось, проехали мимо, через небольшую площадь, остановились у подъезда пятиэтажного дома, рядом с которым стоял еще один стражник. Увидев выпрыгнувшего из машины мастера, стражник подбежал к нему, приложил руку к шлему и затараторил доклад. Мастер опустил его руку, чуть отпустил ремень, на котором висело оружие, и перевернул его тонкой металлической частью вниз, прикладом вверх, потом задал пару вопросов, в ответ на которые получил два кивка, и исчез в здании. Пробыл в нем недолго, появился в сопровождении нескольких пятнистых, которые выкинули гоблинов из машины, а остальным пленникам помогли спуститься. Их завели в небольшое помещение с железной дверью и решеткой на окне, а гоблинов оставили на улице. Всех заперли в этой комнате, предварительно залепив рты липкой прозрачной лентой, которой были связаны зеленые. Юной Драу с ними не было. Перед этим Андра увидела, как мастер пытался с ней общаться. Используя довольно выразительные жесты, спросил, хочет ли она есть. Опять странность, если они в дружбе с темными эльфами, то почему не знают их языка, и почему второй Драу вместе с ними, в клетке. Возможно, дело в возрасте темной эльфийки. Довольно долго ничего не происходило, пленники успели рассмотреть свою камеру в мельчайших подробностях. Ничего примечательного, кроме того, что это была не камера, а кладовка, вдоль стен располагались стеллажи, пустовавшие в настоящий момент. За окном уже начало смеркаться, когда дверь распахнулась, и двое пятнистых вывели их наружу, поставив перед весьма странной компанией. Кроме уже знакомого им мастера, там находился еще один маг, судя по ауре, воды, наверное, воздуха, три обычных человека в пятнистом и два в костюмах непривычного фасона из очень хорошей ткани, дорогой даже на вид. Еще один маг, какой стихии, Андра не смогла разобрать. И не мудрено, непонятно было, к какой расе разумных он принадлежит. Высокий, как орк, смуглый, с нечеловеческим разрезом глаз, у такого явно все в родословной непросто, орки в ней точно присутствовали. И, наконец, последний, немолодой мужчина, истинный мастер сауры ослепительного белого цвета, настолько мощный, что, наверное, можно разглядеть обычным зрением. Девушка почувствовала, как тело само сгибается в низком поклоне, перед ними, без сомнения, великий маг. Даже надменные эльфы выказали свое уважение, переломившись в пояснице. Людей это почему-то развеселило. Высокий человек с примесью орочьей крови указал молодому мастеру на пленных, выказав некоторое недовольство. Вместо ответа молодой мастер ловко подбил ноги эльфу, отчего тот упал на колени, потом стянул волосы на затылке, демонстрируя уши, ткнул пальцем в его ошейник, попутно что-то объяснил, показывая на других пленников. И на темного, кстати, тоже. Точно представителей старших рас не видели. Полуарк задумчиво кивнул и обратился к истинному мастеру, тот благосклонно кивнул в ответ и, видимо, пошутил, потому как все заулыбались. На этом все закончилось, их загнали обратно в кладовку и вспомнили только поздней ночью. Погрузили в очередную машину без окон, недолго куда-то везли, выгрузили во внутреннем дворе какого-то здания и быстро загнали в подвал, где разделили на мужчин и женщин. Андра с эльфийкой завели в комнату, освободили от оков и ошейников, сняли липкую ленту с губ. Больно. Один из людей попытался пообщаться с ними, но языковой барьер преодолеть не удалось. Тогда он по очереди намазал им с эльфийкой пальцы черной краской, на специальном бланке сделал отпечатки, тщательно прокатав по бумаге каждый палец, затем заставил их приложиться лицом к странному прибору, и все. После непонятной процедуры их провели в душевую. Андра остолбенела на пороге, удивилась даже надменная эльфийка. Нет, она, естественно, знала, что такое душ, в городских купальнях бывало частенько. Смысл здесь совершенно в другом. Душевая для этих людей была обыденностью. Простенькая серая плитка, простенькие лавки у стен, да любая купальня в провинции выглядит лучше, но далеко не в каждой провинциальной купальне есть душевые. Сопровождавшая их женщина показала, как включать воду, жестами объяснила, куда бросать их изорванную одежду, выдала по полотенцу и куску душистого мыла в красивой обертке. Обертка тоже очень интересная, рисунок и надписи на незнакомом языке, наверное, языке пятнистых. Буквы четкие, даже самые маленькие, явно типографская работа, от руки так не напишешь. С самим душем тоже странность, вентилей было два, но температуру воды отрегулировать оказалось невозможно, из обоих текла холодная. Ну и ладно, ей не привыкать, герцогское содержание не столь велико, чтобы она постоянно мылась горячей водой, а после всех приключений, так вообще и холодное величайшее благо. Однако насладиться процессом ей не дала эльфийка, демонстративно покашляла, привлекая к себе внимание. Без ошейника Андра остро чувствовала переполняющие ее эмоции, страх, раздражение, нетерпение и непонимание, и демонстративно не отреагировала, надо, пусть нормально обращается. Магесса, сделала эльфийка вторую попытку заговорить после длительной паузы. Чем могу, Ирла? Ага, Ирла, усмехнулась про себя девушка, как маг она слабовата, в лучшем случае из-за худалого младшего дома, на мать троих детей тоже не тянет. Ну да у нее язык не сломается, а это пусть держит ее за деревенщину, может, пригодится. Вы не просветите меня насчет поведения своих соплеменников, здесь все просто. Они еще не определились со своим отношением к нам и не знают, что с нами делать, особенно со старшим народом. Да, у меня тоже сложилось впечатление, что эльфов они никогда не видели. И какие мысли по поводу нашей дальнейшей судьбы? Запрут по камерам до дальнейшего выяснения ситуации, пожала плечами Андра, потом пришлют разумника, который нас допросит с камнем правды, или что у них вместо него, на основании допроса примут решение. Эльфийка заткнулась, что не могло не радовать, только ее нытья не хватало для полного счастья. Пока они мылись, вернулась их провожатая с комплектами одежды. По фасону, как у пятнистых, только в цветах преобладали оттенки серо-синего с разбросанными по ним черными пятнами. В качестве обуви выдали простенькие тапки без задников, какие обычно носят летом крестьяне. Совершенно обычные, если бы не материал, из которого они сделаны, никогда такого не видела. Ничего такие удобные. Дальше, как она и предполагала, их развели по камерам. Те еще камеры, с водопроводом и удобной постелью, ярким магическим светильником, вмонтированным в потолок и забранным решеткой. Камера, да комната, которую она снимала в Тиане, была куда хуже. Про удобство и говорить нечего, ночной горшок под кроватью — вот и все ее удобства. А тут водопровод, как в самых богатых домах. На маленьком столике ее уже ждал ужин. Какие-то вареные зерна с самой настоящей котлетой, кусок дорогого белого хлеба и кусок простого серого, горячий ароматный напиток и незнакомый зеленый плод размером с два ее кулака. Все просто, но очень вкусно. Или, может, ей так показалось после гоблинской кормежки? Нет, не показалось, действительно вкусно. Интересно, они что, приняли ее за благородную? Или здесь ко всем магам так относятся? Как студентка факультета разума девушка постоянно посещала на практических занятиях городскую тюрьму. Надо же будущим разумникам на ком-то тренироваться. Так вот, это небо и земля. С такими мыслями она провалилась в сон. Сколько проспала, даже не представляла. Окошка в камере не было, а магический светильник все так же горел. Проснулась отдохнувшей с полным резервом, ноги еще побаливали после путешествия по джунглям, но в целом самочувствие показалось хорошим. Протестировала камерные удобства, отлично, как в лучших домах. Улеглась обратно на койку, с наслаждением потянулась, но долго валяться ей не дали. Тюремщик принес завтрак, снова с белым хлебом. Жизнь определенно налаживалась. Кстати, охранник ни разу не маг, защитных амулетов на нем тоже нет. Интересно, ей так доверяют или не считают опасной? На двери щелкнул замок, и тюремщик жестом показал на выход. Ну вот, видимо, сейчас все и узнает. Ее вывели из подвала и доставили на второй этаж. В здании витал дух тревоги и растерянности. Это отчетливо чувствовалось по встречавшимся людям. Маг попался только один раз, высокий мужчина в черной одежде, обвешанный странным оружием и снаряжением непонятного назначения. Остальные, обычные люди, ни у кого даже пассивного защитного амулета, никто не прикрывает сознание. Пожалуй, при необходимости она сможет легко выбраться из здания, заплести сознание, отвести глаза, подчинить волю. Странные люди совершенно беззащитны против мага разума. Беззащитны? Почему-то вспомнилась вводная лекция, которую для первокурсников читал сам ректор университета. «Мы принимаем решения на основе известных нам фактов о мире. Подчеркиваю, известных. Знания у каждого разные, и далеко не всегда они отражают реальную действительность. Поэтому маг должен всегда помнить, в жизни далеко не все так, как кажется на первый взгляд. Запомните это накрепко, дольше проживете. Есть смысл прислушаться к словам одного из величайших магов современности. Может, хозяева предусмотрели возможность ментальной атаки и в состоянии противодействовать ей другим способом? Логично, оружие и машины у них совсем другие, возможно, и с магией точно так же. Недаром во всем здании ощущаются слабые возмущения Вая, такие, как при грозе, только более слабые. Обычный маг их не почувствует. Только тот, у кого способности к общей магии. У нее как раз они были, и, как говорил сам ректор, очень даже неплохие. Но их маленькому королевству общий маг оказался без надобности, содержать его накладно, а польза сомнительная. Зато разумники требовались всегда и везде, куда уж без них. Кабинет, куда ее привели, ничем не отличался от обычной допросной для благородного сословия, в смысле беспыточных орудий, и вместо дыбы неудобная табуретка. Здесь, правда, имелся вполне удобный стул. За столом сидел мужчина неопределенного возраста, невыразительной внешности. Не пойми, какой маг с невыраженными способностями, по ауре ничего толком не понять, может, общий, с ними такое бывает. Мужчина усадил ее на стул, надел ей на голову сетку, на средние пальцы – колпачки, на запястья и лодыжки – браслеты, обхватил грудь двумя лентами. От всего этого хозяйства шли тонкие шнуры, исчезавшие в светло-серой коробке на столе, которая, в свою очередь, была соединена более толстым шнуром с еще одной коробкой, черной и плоской, стоявшей сейчас с открытой крышкой. Магия, трудно сказать, еле заметные, для нее на грани восприятия, колебания эфира исходили от черной коробки. Мужчина закончил возиться с коробкой и задал ей первый вопрос, естественно, без результатов. Он кивнул и жестом показал смотреть на большую черную пластину, висевшую на стене у него за спиной. Пластина слабо засветилась, а потом на ней внезапно появился рычащий гоблин. Так неожиданно, что Андреа вскрикнула от страха и подскочила в кресле. Устыдившись своего поведения, она извинилась и вернулась обратно на стул. Мужчина снова жестом показал ей на пластину, где уже развернулась другая иллюзия, сопровождаемая спокойной музыкой. Очень интересная иллюзия, и музыка очень красивая, наверное, эльфийская. Ну да, вид сверху, как с летающего корабля, самые лучшие из них как раз у звездорожденных. Менялись картины, менялась музыка. Перед ней возникали лазурные моря с островами, утопающими в буйной зелени, суровые горы с покрытыми льдом вершинами, невероятные города, заполненные людьми и машинами. Красивая молодая пара целовалась на фоне заката. Маленькая девочка с милым пушистым зверьком. Мать, кормящая грудью свое дитя. Человек в странном костюме, прыгнувший со скалы и полетевший как птица, искусный воздушник, нечего сказать. Обнаженная девушка, моющаяся в душе. Тьфу ты, дохлый гоблин, да это же она сама. Стоп, на ней же не было ошейника, почему тогда она не засекла следящие заклятия? И эльфийка, кстати, тоже оплошала. Да гоблины с эльфийкой, она-то. Шестой год Тианского университета, факультет разума, лучшая на курсе. Как она могла так проколоться? Про подглядывающего человека даже речи не было, уж обычный взгляд она чувствует на раз. Вот как сейчас, человек за столом внимательно ее разглядывал, прямо изучал, иногда пишущей палочкой делал записи в блокноте. И опять ни следа магии, а ведь он явно ее коллега, тоже разумник, только непонятно, как работает. Андреа задумалась, все эти иллюзии выбили ее из колеи, надо отдать должное, разумник работал нормально, вскрывал ее очень осторожно. Наверное, так и надо действовать, когда не знаешь языка объекта. Показывал картинки, которые должны вызывать соответствующие эмоции, смотрел на отклик, подбирая ключик к ее сознанию. Разумно, но очень долго, такими темпами он за полгода не управится. Все ясно, он видит в ее сознании клятву на крови и хочет обойти ее, не потеряв объект. Странно, обычная клятва студента, во всех университетах примерно одинаковая, не замышлять зла, не наносить вреда университету и преподавателям, действует во время учебы 3 года после, но человек с ней явно не знаком, отчего и опасается. Девушка улыбнулась своему коллеге, попыталась сделать это как можно более искренне. Пора заканчивать этот балаган и нормально работать, к сотрудничеству она готова, никаких жутких секретов не знает, если начнут общаться напрямую, никто от этого не пострадает. Так, как наладить контакт? Можно попытаться с помощью рун. Может, маг и не говорит ни на одном из известных языков, но руны-то он должен читать. Андреа жестами показала магу на блокнот у него на столе, сделала несколько движений рукой, словно что-то писала, потом показала на себя. Маг сразу понял, чего она хочет, отнесся к ее предложению благосклонно, пододвинул ей лист бумаги с чем-то отдаленно напоминающим гномью перьевую ручку. Только вместо золотого пера из нее торчала толстая палочка, видимо, ей нужно рисовать. Точно, линии получались толстые, цвет насыщенный, хорошая штука, рисовать одно удовольствие. На изначальном языке уже мало кто может полноценно читать и говорить, но передать простенькую мысль легко. Быстро набросала ему послание, посмотрев которое, он только развел руками. Вот теперь действительно пошли интересные новости. Как маг может не понимать рун? Как он тогда магичит? Ладно, придется сделать еще проще. Схематично нарисовала себя на стуле, его за столом. Показала магу рисунок, обозначила на нем его и себя. Нарисовала в голове у нарисованной себя пару рун знания, обвела их кружочком, от которого протянула линию к голове нарисованного собеседника. Продублировала рисунок жестами. Теперь маг понял, задумался, сказал несколько слов, словно обращаясь к кому-то, встретился взглядом с девушкой, кивнул и сделал приглашающий жест руками. Вот и славно, теперь познакомиться. Сосредоточившись, Андреа установила связь с сознанием мага и принялась транслировать нарезку из своих воспоминаний. Что в таких случаях интересует дознавателей, она отлично знала. Кто, откуда, родители, ближайшие родственники, сословие, место жительства, подданство и тому подобное, все это она попыталась отразить максимально полно, но без утомительных подробностей. Показала карту восточного материка, отметила на ней положение родного королевства, потом герцогства, дальше город, его панораму, от крепостной стены прошла до родительского дома, показала родителей в форменной одежде и братьев, Потом воспроизвела момент, когда городской маг заметил в ней дар, последовавшую за этим процедуру постановки на учет и обучение в школе, где преподавались основы магии. Опять карта материка с выделением Тианы, университет, занятия, смена времен года, чтобы сообщить, на каком она курсе. И тот злополучный день, когда она так неудачно пообедала в таверне, клетка в трюме корабля, их рейд под джунглем. На схватке с участием пятнистых и последующих событиях задержалась более подробно, вспомнила во всех деталях, остановилась на их появлении в этом здании. Мак откинулся в кресле и надолго задумался, постучал пальцами по внутренностям черной коробки, покивал каким-то своим мыслям, вытащил чистый лист бумаги, изобразил на ней западную береговую линию восточного континента, пододвинул ей лист и жестом предложил продолжить. Да не вопрос, нарисует, конечно, с географией у нее все нормально. Таврополь, столкновение, армия готовится к войне, зрелище одновременно и комичное и печальное, потому как дурдом на выезде, сравнение чрезвычайно лестное, и пожар в борделе тоже не шибко подходит, в целом не для слабонервных. Благо война внезапная, высокое начальство не успело задолбать строевыми смотрами, на которых, как обычно, торжествовал лозунг «красив в строю, силен в бою». И ведь лампасникам невозможно объяснить, что в сомкнутом строю армии не воюют уже лет 150, после появления более-менее скорострельных винтовок, а уж форма одежды. Демидов прекрасно помнил, как в первую кавказскую пододетый под куртку свитер считался тягчайшим преступлением, а про надетую поверх куртки разгрузку лучше вообще не вспоминать. Ну да и хрен с ними, у них часть всегда была воюющей, поэтому со всякой военной бюрократией дело обстояло намного проще. Нормальные офицеры несли службу, кто не мог, занимались бумагами, и стоило бумагоморателю чуть поднять голову, командование вставляло ему неслабый пистон, которого хватало надолго, ибо нифиг. Армия должна воевать или учиться оному, все остальное есть вредительство. Оставшуюся в расположении части разведку Демидов собрал на инструктаж в казарме разведроты, довел до бойцов обстановку, показал ролик с тварью и убитым курсантом, разбил народ на группы, каждый нарезал задач, определил технику и вооружение, особо подчеркнул неясность обстановки и поэтому попросил вести видео и аудиозаписи в обязательном порядке. Кто решит схалявить и не таскать лишний вес по жаре, облегчит ношу путем демонтажа ненужного оборудования из латника, вытаскивания пластин из бронежилета и прочих солдатских хитростей, тот продолжит службу там, где даже летом в пальто холодно. И это только после того, как зубной щеткой вычистит все сортиры в части. Правда, после демонстрации курсанта с дырой в груди, если и остались желающие помудрить с бронежилетами, то теперь их количество резко поубавилось, а на лицах явно читалось неподдельное служебное рвение. Подчиненные собрались за 20 минут, очень неплохо, если учесть, что все оборудование к латникам хранилось на складах. Уж очень дорогой получился комплект, чтобы хранить его в казарме, в частях, которые не воюют, его вообще солдатикам не выдавали, рассказывали исключительно теорию, во избежание вдруг сломают или потеряют. Спрос-то все равно с командира. Вообще латник получился на удивление удачной системой, не только броня и тактическая радиосвязь. При желании командир мог поставить задачу конкретному бойцу, определить его местонахождение с точностью до 10 сантиметров, в конце концов, посмотреть его глазами на обстановку, и все это, находясь за сотни километров от поля боя. Конечно, все это дело могло бы весить поменьше, ну да нет в мире совершенства. В общем, концепция бесконтактной войны, доведенная до самого нижнего звена. Почему бесконтактной? Да потому что теперь ни один из лампасников не мог побывать на поля боя даже теоретически. Можно рулить сражением, сидя дома на унитазе. Круто. И почему Сибирь теперь китайская? Проверили экипировку выстроившихся перед машинами бойцов, связь и видео, получили от связистов частоты, майор еще раз проинструктировал командиров групп, и выдвинулись. Группе Демидова предстояла самая дальняя прогулка практически через весь город. Присматриваясь к обстановке, он не заметил ничего сверхординарного. Похоже, резкий скачок светила по небосводу не особенно взволновал жителей, а информация о наличии джунглей за городом еще не успела распространиться. Граждан с цветным свечением тоже оказалось немного, вокруг большинства замечался просто светло-серый туман. На перекрестке Тельмана и Доваторцев наткнулись на первых жертв странного катаклизма. Водитель черного крузака, скорее всего, потерял сознание при выезде на Доваторцев и, поехав прямо через разделительный газон, оказался на встречке. Зацепил две легковушки, потом въехал под КамАЗ. Спасатели пытались выковырять водителя из груды металлолома, в которую превратился джип. Рядом кучковались медики, дожидаясь получения доступа к телу. Напрасно, никакого свечения с недавних пор ставшего неотъемлемой частью живых людей, вокруг водителя не наблюдалось. Проскочили по объездной, выехали на проспект Кулакова, где стали свидетелями последствий еще одной аварии. Калина въехала в остановку напротив института. Хреново. Дальше проехали без происшествий, свернули на вторую промышленную и, проскочив промзону, въехали в лес. Первый звоночек прозвенел через пару километров. Посреди дороги виднелась свежая вмятина, не яма на разбитом покрытии, а именно вмятина, словно ее изначально проектировали при строительстве. Только почему оплавленная? По ходу движения от нее шла узкая полоса такого же оплавленного асфальта. Лес вдоль дороги тоже пострадал, листья пожухли, и кое-где обуглились тонкие веточки. Остановились посмотреть, когда и что здесь произошло, было непонятно, но жар от оплавленного куска ощущался через стрелковую перчатку, которой можно безбоязненно хватать раскаленный ствол. Вмятина тоже странная, словно прессом вдавили. Решив, что спокойная жизнь кончилась, Демидов приказал запускать для разведки маршрута беспилотник. Не хватало еще нарваться на того, кто плавит асфальт до стеклоподобной массы. Раньше объект, на котором расположилось стрельбище, полностью принадлежал училищу ракетных связнюков, где в основном проводились тактические занятия для будущих офицеров. Со временем из-за отсутствия финансирования тактических занятий у курсантов становилось все меньше и меньше, соответственно полигон херел все больше и больше. Но вот наконец, после 20 лет реформ, кошмаривших вооруженные силы, их ветры долетели и до этого всеми забытого пассива на балансе Министерства обороны. Здесь решили разместить отдельный батальон связи, который впоследствии будет обеспечивать связь штаба армии, а тот в отдаленной перспективе расквартируют в городе. В кои-то веки командование приняло нормальное решение. Место высокое, антенны высоковольтных линий поблизости нет, идеально для радистов. Грамотнее было бы разместить здесь часть радиоразведки, которая почему-то располагалась прямо под горой, видать, опытный специалист радиосвязи планировал. Ну да ладно, появились кое-какие деньги, территорию облагородили, оборудовали и, как водится в армии, покрасили. Новые хозяева полигона встретили их черной дырой дулокорда, установленного на обложенной по периметру мешками с песком крыши КПП, и нарядом, вооруженным до зубов. Пока дежурный выяснял, кто, чего и зачем, Демидов наблюдал за суетой на территории, благо забора вокруг полигона никогда не было, с размещением батальона только подновили колючку. Народ явно готовился отражать нападение, правда, довольно бестолково. Видать, командир имел весьма смутное представление о современном стрелковом бое. На таких позициях он сектора стрельбы нормально не нарежет, слишком много останется непростреливаемых участков, и если там не организовать минную засаду, что маловероятно, ибо мин у них просто нет, то дело связистов дрянь. Молодой комбат, в кабинет которого их пригласили, тоже был увешан оружием, да еще и в окровавленной форме. Познакомились. Комбат имел самую что ни на есть милитаристическую фамилию Мосины, что радовало, сразу перешел к делу. Предложил ознакомиться с видео, тем, что сняли курсанты, и тем, которое записала камера охраны. К сожалению, ни там полной картины боя не оказалось. Камера охраны контролировала совсем другой сектор и зафиксировала только небольшой кусок атаки твари, и то издалека, ничего толком не разглядеть. У курсантов вышло не лучше. Практически сразу парень с камерой был или убит, или просто ее бросил, но зато на ней оказался зафиксирован интересный момент. Одна из тварей применила огнемет, но как-то странно, просто взмахнула голыми руками и вроде что-то выкрикнула. С рук сорвалась струя пламени, как от танкового огнемета, вот так просто. А где, собственно, баллон с огнесмесью спрятала в кармане шортиков? Этот уродец крутчика Перфильда, я так понимаю, вы были непосредственным участником? Поинтересовался Демидов. Майор кивнул. «Расскажите про эту тварь», ткнул пальцем в экран, на котором, кстати, курсанты уже перешли в атаку. «Вас интересует, из чего она стреляла?» Усмехнулся майор, увидев кивок десантника. «Из оружия при ней нашли один тесак и финку из паршивой стали. Несколько монет в карманах, мешочек с травками и ювелирку сомнительной ценности. Все, больше ничего. Одноразовое оружие, не знаю, визуально больше походило на магию, как в сказках. Простите, не понял Демидов, вы сказали магия, она самая. Три момента. Действие оружия было каждый раз разное. Когда трупы увидите, сразу поймете, никакой огнемет таких повреждений не нанесет. Второе. После боя мы не нашли никаких контейнеров из-под огнесмеси, блоков питания, ничего, даже отдаленно напоминающего оружие или его элементы. И, наконец, третье, самое главное, тварь как-то могла управлять струей пламени на расстоянии. Один из курсантов сумел увернуться от первого удара, тогда простым взмахом руки она изменила направление движения пламени. Между ней и жертвой было метров 15. Как это возможно, не спрашивайте. Пошли посмотреть на место действия, огороженное по периметру желтой лентой с надписью «Осторожно, оптический кабель». Шутники, блин. Увиденное внутри периметра впечатлило даже его. Все же убийство с помощью холодного оружия воспринимается совсем по-другому. Особенно впечатлила здоровенная черная тварь с мечом, буквально разрубавшая ребят на части. Паршиво то, что остановили ее только 9 пуль в туловище и пяток в голову. С жертвами огнеметчика тоже не было ясности. Двое слишком сильно обгорели, у двух других имелись совершенно невероятные для современного стрелкового боя повреждения. Тут поневоле начнешь задумываться о магии. Еще одним неприятным моментом оказался запах, исходивший от мелких тварей. Просто ужас. Майор уже который раз пожалел, что не дал команду взять противогазы. Пока группа Демидова осматривала поля боя, появился комбат в сопровождении гражданского, увешанного фотоаппаратами. Тот, взглянув на заваленную трупами площадку, сначала стал блевать, потом попытался потерять сознание. В конце концов комбат отхлестал его по лицу, чем вернул к реальности. Гражданский поднялся на крышу домика, откуда велось наблюдение за мишенным полем, и принялся снимать общую картину побоища попеременно обоими фотоаппаратами. «Вам не кажется, что присутствие прессы здесь неуместно?» — поинтересовался Демидов, отозвав комбата в сторонку. Его разведчики как бы невзначай взяли их в полукольцо. После первой кавказской к акулам пера в армии сложилось особенное отношение. «А это и не журналист. Это наш адвокат, мой и офицеров училища подозреваю. Он нам очень скоро понадобится», — огорошил комбат. «О, простите. Как-то не подумал», и, уже обращаясь к своим, сказал: «Так, мужики, все слышали, это не писака, работать не мешаем». Забыв про предусмотрительного майора и его адвоката, Демидов принялся за более детальное изучение картины произошедшего. До их прибытия народ успел порядком натоптаться, но все равно картина вырисовывалась безрадостная. Почти 20 тварям удалось уйти, прихватив с собой пленного. По размеру ноги, женщину или ребенка, а у курсантов и связистов пропавших без вести не значилось. Кстати, метрах в 30 от опушки у тварей был разбит лагерь, где они держали пленных и, похоже, попытались закрепиться. Последняя схватка произошла именно здесь. На полянке валялись 4 застреленных мелких твари и одна большая с проломленной головой. Чем ей проломили череп, так и осталось непонятным, камень или молот, но точно не приклад. Кроме того, он нашел еще одно интересное существо, которое осторожно посадил в карман разгрузки. «Итак, все-все видели», — начал Демидов, собрав разведчиков у машин, штук 20 тварей сбежало, взяв в заложники женщину или ребенка. Порядок действий следующий. Васильев, Гарипов и Циренов вместе со мной организуют преследование тварей. Стрекалов и Савченко дозаправят беспилотник, поддерживают связь с нами и обеспечивают связь в интересах начальника штаба. Левашов, отправляйся к комбату и предложи помощь в организации обороны, а то как бы связисты друг друга не перестреляли. Вопросы?